Во всяком случае, не ценные. У нас в России его более чем достаточно. Покончив с осмотром батареи, Звонарев поспешил откланяться и уехать. — Тебя покормили? — спросил он возницу, когда двинулись в дорогу. — Так точно. — Щи постные да каши тухлые с прогорклым маслом, — ответил солдат. У командира были прекрасные щи и каша. — Так для них же кашевар отдельно в маленьком котелке приготовляет. Всем известно, что у капитана в Минзона хуже, чем во всей артиллерии кормят. Зато у фельдфебеля ряжка всем на удивление, красная да толстая. Промеж себя солдаты называют эту батарею наши арестантские роты в дисциплинарном батальоне, и то легче. Тут каждый день по нескольку человек порют, да еще розги в рассоле ночью вымачивают, чтоб больнее было. Особливо достается тем, кто плохо молится Богу. Люд до молитвы, капитан. Видали, может быть, под винтовкой стоял низкий да широкий такой солдат? Блохин? Он самый. Почитай, уж месяц его под винтовкой держит, да через день на кобыле дерут. За то, что перед иконами на батарее не хочет снимать шапку, забьет его капитан до смерти. Даром, что силище в Блохине большущее. Ты земляк с ним, что ли? Никак нет. В новобранстве вместе были. Он из рабочих, медницкому делу обучен. Сперва в мастерских работал, а потом его оттуда выгнали за пьянство, что ли. Попал он на 22-ю батарею, теперь и мучается. Или сбежит со службы, или помрет. Не выдержать ему. В управлении артиллерии прапорщик никого не застал и прошел на квартиру Габята. — Ну, каковы ваши сегодняшние успехи? — спросил его капитан. Звонарев подробно доложил обо всем. — Я предполагал, что дело обстоит приблизительно так, как вы сообщаете. На 22-й батарее надо будет сменить орудие. Хотя батарея только что построена, но на вооружении были поставлены старые орудия, других тогда не было. Теперь мы получили 30 новых пушек и сможем произвести замену в Амензона. Я вас хотел попросить... Нельзя ли будет с батареей Амензона откомандировать в мастерскую Блохина, он медник по специальности? — Он сам вас об этом просил? — удивился Габята. — Нет, он ничего мне не говорил, я прошу за него, так как был свидетелем, как его избивал Амензон. — Если всех избитых Амензоном откомандировать с батареей, так там скоро не останется ни одного. Блохин же туда попал от нас за пьянство, и едва ли стоит его брать обратно. У Амензона не распьянствуешься. Был Блохин и на электрическом. Пропил казенное имущество, пошел под суд, да дешево отделался. Борейко на суде спас его от арестантских рот, только в штрафные его перевели да выпороли. Как бы он там Амензона не убил. Убьют Амензона, плакать не будем». Зато погибнет, ведь и Блохин, и другие солдаты пойдут под суд, и их жалко. — Больно вы, Сергей Владимирович, жалостливый человек. Всех все равно не пережалеешь, а Блохина жалеть и не стоит. Все равно рано или поздно сопьется и умрет под забором. Пойдемте-ка сейчас с докладом к Белому, чтобы завтра с утра приняться за работу. Перед квартирой Белого стоял парадный экипаж, на козлах которого сидел кучер-матрос. — Кого привез? — спросил его Габята. — Командующего флотом адмирала Макарова и флаг-офицера лейтенанта Дукельского. — Вот отлично. Заодно договоримся и о работе на Ляутишане, — обрадовался капитан. В гостиной они застали Макарова в полной парадной форме, очевидно приехавшего с визитом к Белым. Макаров приветливо с ними поздоровался и продолжал беседу. Сам генерал был занят разговором с Агапеевым и Дукельским. Габята со Звонаревым подсели к ним. — Прекрасную прогулку совершили мы сегодня в море, — рассказывал Агапеев. — Вышли еще на рассвете и только час тому назад вернулись. Море было чудесное, ясное, тихое и солнечное. Японцев даже на горизонте не было видно. После вчерашней бомбардировки и скрылись куда-то. Адмирал проявил исключительную энергию. Сперва был на тральщиках и показывал, как надо тралить, потом на катере подъехал к одной из вытравленных мин, осмотрел ее и приказал тут же разрядить. Как ни уговаривали его поберечься, не ушел, пока не были вывинчены ударные приспособления.